«Дэмиан», Алиф сказал, с человеческой головой. Я приложил всю свою волю, чтобы даже мускул не дернулся на моем лице, и влил дополнительную энергию в наш совместный с братом ментальный пси-щит, чтобы эмоции Рейгара не вырвались наружу. А у меня был повод для беспокойства. Хвост Рея вытянулся вдоль тела, его лицо замерло маской. С него окончательно стекли все эмоции и тона. «Очень плохо. Значит, скоро будет взрыв. А мы никак не можем себе это позволить. В нашей близнецовой паре у Рея сильнее был выражен шиарийский инстинкт, близкий к хищному, звериному. Благодаря этому в боевой ситуации брат успевал реагировать быстрее, что не раз спасало нам жизни». Моя же роль была охладить Рея в момент, когда такая боевая реакция могла навредить. Поэтому сейчас я тратил запас пси-энергии вхолостую, чтобы стравить собственную ярость, возникшую рефлекторно, и чтобы привести в сознание брата. Этот проклятый атлантианец Алиф знал свое дело, специально провоцировал, смотрел на нашу реакцию. И можно не сомневаться, своего он добился. Мы отреагировали, но нельзя, чтобы и дознаватель это понял. В другое время, при других обстоятельствах, за угрозу нашей Мионессе, я бы уже раскинул пси-поле и придавил бы атлантианца ментальным прессом, чтобы его сначала прижало к земле, а потом раздавило бы в кровавую кашу». Несмотря на особенности своей расы и всю его подготовку, Алиф не справился бы даже с одним из нас. Никто не устоит против ярости шиарийских самцов, защищающих свою самку, супругу, Мионессу, мать будущих детей. Лира. Проблема состояла в том, что если поступить, как велят нам инстинкты, мы сами наведем союз на след Лиры и попадем под трибунал. А если так случится, помочь Лире мы уже не сможем. Ведь это действительно она. Она, наша сладкая, нежная, пока еще невинная девочка, вскрыла ядро крейсера категории Альфа. И чтобы нам прожить эту прекрасную жизнь вместе, чтобы Лира стала нашей женой, согласно шиарийской традиции, и родила нам близнецов, сейчас надо сдержать закипающую ярость. Все эти мысли пролетели в моем разуме за мгновение. Алиф. Скрыв все эмоции, обратился я к атлантианцу и с облегчением отметил, что цепкие, почти черные глаза дознавателя сконцентрировались на мне, считывая каждую деталь моей мимики и жестов. «Хорошо. Значит, на Рея он сейчас не обращает внимания. Или почти не обращает. Господин дознаватель, экипаж крейсера «Парагон» приветствует тебя. И на этом давай оставим этот официоз. Ты наверняка по старой привычке не спал пару ночей, корпя над кипами дел, которыми добросовестно и без меры нагружает тебя союз». Оперевшись на трость, Алиф заинтересованно наклонил темноволосую голову, помедлил пару секунд, и его губ коснулась легкая полуулыбка. Я почувствовал, как разряжается атмосфера. Попси брата понял, что к нему возвращается самообладание. По каплям, но расслабляться однозначно рано. Я продолжил быть дипломатом, как насмешливо называл это Рейгар. «Пойдем в лаунж-отсек, Алиф. У нас не казенный крейсер Союза, так что есть кофе. Отвратительные горькие зерна с Земли-2. Помню, ты был к ним неравнодушен». Я усмехнулся, отмахивая хвостом жест дружеского приветствия и расположения. Атлантианец, в отличие от большинства, немного умел читать эту невербалику. При упоминании кофе дознаватель просиял. Отвратительный напиток, который нравится только людям и атлантианцам. Собственно, я закупал мерзкий деликатес на стыковочных станциях, как раз держа в уме возможные полезные контакты с атлантианцами. «Дивное предложение». Трость атлантианца с нелепым синим камнем-набалдашником отбила короткий ладный перестук по нанопластику пола. «От кофе я не откажусь, Вианы. Дэмиан, что сказать? Ты согрел мне душу этим предложением. А дела, не космические наксы, не убегут». Мы двинулись к выходу из стыковочного отсека. На миг мне показалось, что все может кончиться хорошо. Мы уже шли по безукоризненно чистому главному коридору. Мы с Алифом впереди, затем Рейгар. И где-то с отставанием в несколько шагов плелась его несчастная, немолодая ассистентка с кипой служебных бумаг во все еще сильных жилистых руках. Жидкие светлые волосы намокли от пота и прилипли ко лбу. Хотя я не отличался умением жалеть людей, но даже мне ее было как будто бы жаль. Не повезло ей работать с таким дотошным и въедливым начальником. Впрочем, она сама выбрала свою работу, а у меня сейчас фокус внимания был другой. Как нам спасти нашу Лиру? Как спрятать ее от этого пса Союза? «И все же...» Да нельзя дружелюбным тоном обратился ко мне Алиф. «Мне нужен перечень членов экипажа, друзья мои. В ответ на автоматический запрос пришли устаревшие данные». Мы уже достигли перехода в лаунж-отсек. Двери разъехались тремя лепестками, пропуская нашу мини-делегацию к комнате с живыми деревьями и уютными столиками. «Устаревшие данные?» Я непонимающе приподнял бровь, жестом предлагая Алифу присесть за стол. Атлантианец помедлил и направился прямиком к тому самому столу, за которым так недавно пила кофе Лира. Он коротко по-звериному принюхался и решительно опустился на то самое место, где сидела она. Затем уперся в меня тяжелым взглядом своих черных глаз-провалов. «Устаревшие данные, друг мой, все верно. В приведенных данных в вашем экипаже не числится ни одного представителя человеческой расы. Но на борту должен быть по крайней мере один человек. Ведь пси-слепок-отпечаток с места преступления, сделанный в автономном режиме глобальным сканером этого участка космоса, был получен мною еще 3 часа назад. Контур однозначно человеческий». «С этими передачами данных вечно артефакты пси-изолиний, а то и совсем грубое искажение». Я непосредственно улыбнулся Алифу, направляя в фудпринтер заказ на кофе вручную, а не командой, повторить последнее действие, чтобы он не понял, что кофе тут уже кто-то недавно пил. «То есть на крейсере нет людей?» — прищурился Алиф. «Нет». Я описал хвостом в воздухе плавный полукруг. Если скажу «нет» вслух, шансы, что он поймет, что я солгал, велики. Другое дело невербалика хвоста. Алиф вдруг подхватил конический белоснежный высокий бокал кофе и резко поднялся. «Друзья, прошу простить, но это был действительно тяжелый пространственный скачок. Я бы расположился в каюте и продолжил следственные действия через 2 часа. Надеюсь, вы не против». «Ну что ты?» — улыбнулся я, по выделенной волне отдавая приказ паре заместителей проводить атлантианца в назначенную каюту, на максимальном удалении от того места, где сейчас находится наша девочка. Атлантианец коротко кивнул и через 30 минут удалился в компании сопровождающих, рявкнув напоследок на свою ассистентку. Сухопарая женщина в форме нервно дернулась и, сникнув, двинулась за ним. Пока он будет отдыхать, ей предстояло печатать отчет о стыковке. А зная Алифа, потом перепечатать его не менее 6 раз. Когда мы с братом остались в лаунж-отсеке вдвоем, я, наконец, слегка расслабился. Пожалуй, все прошло лучше, чем можно было ожидать. «Думаешь, ты его убедил?» Рэй обратился ко мне на нашей выделенной волне. «Хочется верить», — отозвался я. Черный хвост брата изобразил короткий жест сомнения. А затем между нашими хвостами на жестовом произошел ровно такой же диалог, как перед тем, как мы покинули Лиру. «Проще всего будет ликвидировать дознавателя и покинуть территорию Союза». «Да, но не будем торопиться. Это крайняя мера». Мы с братом зеркально улыбнулись друг другу. Все-таки стало легче. Но, как выяснилось уже очень скоро, мы рано расслабились, а предложение хвостов было не таким уж плохим.